что, возможно, ее нет в живых, — продолжал он. Я знаю, что Раймонду Мано дано задание убрать ее. И после этого ты смотришь мне в глаза и говоришь, что я не в состоянии испытать человеческие чувства. Дагоста уставился в потолок. Да, видно, мне пора сходить в больницу и просветить тебе голову. Тем более, что врачи настаивают на этом, поскольку у меня на затылке от удара образовалась опухоль. Это обойдется в $500 чистыми. История с Молли заставила меня вернуться к воспоминаниям, от которых, как я считал, уже избавился. Я говорю от Эрика. Я потерял двух женщин по милости Якуза. Знаешь, как чувствует себя в подобном положении человек, который искренне верит, что в случае необходимости готов защищать женщину даже ценой собственной жизни? Саймон смягчился. К сожалению, наше чувство далеко не всегда помогает нам разделаться с бедой. Я не меньше твоего скорблю по поводу того, что произошло с Молли. Мне также не слишком нравится, как это повлияло на Эрику. Кроме того, мне передались страхи матери, которая уже больше 40 лет вынуждена жить в тревоге, что Руперт де Джонг когда-нибудь объявится. И вот теперь все ее ночные кошмары становятся явью. И именно в этот момент она остается в одиночестве. Как ты понимаешь, я просто обязан хоть что-то предпринять. Предпринять? Но что? Саймон взял Джо за правую руку и принялся ее массировать, пытаясь снять онемение. Ну, например, убить де Джонга. И Мано... Марвуда тоже, если понадобится. Дагоста выпрямился в своем кресле и посмотрел на Саймона долгим взглядом. «Ты это серьезно или шутишь?» Саймон указал рукой на кассеты с записями телефонных переговоров. На этих пленках люди говорят по-английски и по-японски. Но Фрэнки беседует с неким человеком, у которого английский акцент. Ты хочешь сказать, что он беседует с Гайджином? Со своим крестным отцом? Спросил Дагоста. Именно. С Рупертом де Джонгом. С маленьким человеком, проживающим в Японии. На этих же самых пленках есть запись разговоров Фрэнки с человеком, прескверно говорящим по-английски, скорее всего, восточного происхождения. Полагаю, что это Ким Ду Кинонг, корейский агент, работающий на ЦРУ. О нем мне рассказывала мать. Я и сам его когда-то мельком видел. Чрезвычайно любит массивные золотые часы этот старина Ким. Саймон указал на 3 кассеты, лежавшие отдельно. Здесь все разговоры ведутся только на японском. К сожалению, не смог ни черта разобрать. Вряд ли эти пленки можно использовать в суде. Я говорю о том, что мы получили их нелегальным путем, не имея ордера на обыск, без предъявления официальных обвинений. Тем не менее, я в любом случае готов передать эти записи в газету. Любую, которая в восторге от такого рода материала и любит покопаться в грязи. Дагоста наморщил нос. Что касается грязи, то парнишка по имени Мано замаран ею по уши. Контрабанда оружия и наркотиков, торговля наркотиками в новом роскошном отеле на Оаху, том самом, который принадлежит Гайджину.